Глава 10. Ровно через час после призыва Бурелом, в это время торопливо доедающий очередного неудачника, снова огласил округу своим ревом, заставляя всех вскинуться, в том числе меня. Долбанул себя правым нижним кулаком в мощную грудину, безошибочно найдя меня взглядом, и покинул эту реальность, уйдя от нас одним грациозным скачком в образовавшуюся прямо перед ним воронку портала. «Ну, слава богу!» — вполголоса пробормотал Артем, находящийся ко мне ближе всех. А когда я обернулась, развел руками и извиняющимся тоном добавил. «Прости, Настен, не по себе мне от его присутствия. Понимаю, что союзник, но больно уж монстрячий. Ну, простите!» Ничего не сказав вслух, но для себя сделав определенные выводы, я предпочла собрать свою банду в компактную кучу и, отойдя подальше от остальных, осмотрела бойцов на предмет ран и иных повреждений. По всему выходило, что не повезло только Бодуну. Остальные выглядели бодро и радовали постепенно растущими уровнями и привязкой. Только те трое, которых я призвала последними и не успела дать имена, так и остались нулевками по привязке, так что я решила исправиться и занялась именно речением. Вдруг именно начавшаяся привязка толкнула Бодуна на мою защиту ценой собственной жизни. Да, жаль парня. Но себя жаль сильнее. В итоге кенгуру стал Бобом, сороконожка Глашей, а пенек Ван Гогом. Немного подумав, призвала на замену Бодуну нового бойца. С нашим везением расслабляться не стоило ни на минуту. И им оказался нежно-салатовый меховой полуметровый шар с обманчиво ласковыми глазами-плошками. Вот только когда я отпустила всю свою банду пировать, он охотно ел наравне со всеми, открывая пасть-щель, полную акульих клыков в три ряда, чуть ли не на 180 градусов. Его я назвала Пушок. Почему нет? Видя, что другие заняты делом, изучают лагерь гоблинов на предмет полезного, расспрашивают, одевают пленников и много что еще, не спешила предлагать свою помощь. Спасенные больше не умирали, а лично меня никто ни о чем больше не просил, а навязываться не в моих правилах. Тем более теперь, когда окружающие, кто прямо, а кто исподволь, дали понять, что я со своей бандой нужна лишь во время боя. В остальное время я не самый приятный член группы. Да и пошли они. И вроде умом понимала, что в этом нет моей вины, и нужно, в принципе, радоваться тому, что я активный и полезный член команды, даже такая монструозная. Все равно настроение стало паршивым. Чтобы окончательно не скатиться в хандру, сосредоточилась на ряде системных сообщений, параллельно думая о том, стоит ли тратить очки навыков или дождаться 20 уровня. 5 свободных. А ведь это шанс. Шанс либо разом прокачать интеллект и узнать, какие заклинания открываются на новом уровне, либо прокачать навык призыва и обзавестись еще 2-3 бойцами. Хотя... Нет, призыв точно не буду. 10 вполне достаточно. По крайней мере, мне точно. Заклинание. Наверное, тоже не стоит торопиться. Комплексное лечение — весьма достойная вещь. Даже те замученные мужчины, которых достали из последней клетки каких-то 20 минут назад, сейчас выглядят вполне бодро. Мазнув заинтересованным взглядом по новой способности — предсмертный крик Банши, который открылся после того, как я впервые активировала ауру страха, узнала, что это не только пугает врага, но и налагает кратковременный паралич, резко понижающий боевой дух. Радиус действия до 5 метров и на 7 метров вдаль. Недурно. Немного подумав, еще не стала увеличивать ни коварство, ни умение создавать порталы. Вообще не стала трогать очки. 1 уровень потерплю, а там видно будет. Хм. А это что? Напряженно изучая радужную воронку портала, которая с низким вибрирующим гудением начала разворачиваться прямо в центре лагеря, на всякий случай крикнула всю свою банду к ноге, чтобы суметь дать отпор врагу сразу, как только он появится. Вот только, в отличие от меня, тот же Семен выглядел скорее обрадованным, чем напуганным. Я активно обсуждал происходящее со стоящим рядом дроу. Кажется, одна я еще не в курсе происходящего. Что ж, не гордая, подойду. Снова распустив бойцов, но оставив рядом умницу, приблизилась к мужчинам и спросила прямо. «Вы знаете, что это?» «Местный данж», — кивнул орк, в очередной раз вызывая мой кратковременный ступор. Понял, хмыкнул и пояснил. «Место, куда можно зайти раз в сутки, чтобы убить монстров и босса данжа. Обычно с них выпадает весьма добротный лут. А нам, сама знаешь, позарез нужно нормальное оружие и доспехи. Гоблины разбили здесь свой лагерь именно за тем, чтобы получить возможность заходить в данж ежедневно. Нам повезло, что они наткнулись на него всего пару дней назад и не успели толком прокачаться. Но уже сейчас мне с трех сфер выпал неплохой кинжал, наручи и сапоги. И это с гоблинов 13 уровня. Вангую, в данже нас будут ждать вещи намного сочнее». «Почему?» Я не увидела в его словах логики. «Если я правильно понял смысл системы, она подкидывает игрокам именно такие испытания, которые они способны пройти. Мы с парнями уже взяли 15 уровни, так что вряд ли система отправит нас в данж к мелким червям или на босса сотку. Будет что-то более или менее равное». «Ну, дай бог». «То есть вы хотите в него сходить?» — уточнила на всякий случай. «Конечно», — Семён вдруг нахмурился. «А ты нет?» Кривовато усмехнулась, бросив косой взгляд на дроу, который все это время стоял молча и внимательно слушал Сёму, заодно изучая меня, и пожала плечами. «Позовете, пойду». Семён почему-то нахмурился еще сильнее. «Так, Настюш, давай-ка отойдем на пару слов. Давай, давай, не укушу». Подхватив под локоть, орк действительно отвел меня подальше от остальных, повернулся к ним спиной, заодно загораживая и меня, и спросил прямо в лоб. «Настя, в чем дело? Что за упаднический настрой? Или обидел кто? Говори, я разберусь». «Никто меня не обижал». Мне импонировала прямота Семёна, и я тоже не стала увиливать от этого разговора, который все равно когда-нибудь должен был произойти. «Но я вижу, как они на меня смотрят. Меня боятся, Сёма. Меня, мою банду, моих способностей, моих возможностей. А ведь дальше они наверняка будут только расти и именно в сторону Инферно. Я не хочу стать ужастиком наравне с Буреломом, но все идет именно к этому. И я просто подумала, хорошо было с вами, но...» «Настя, погоди!» Перебил меня орк до того, как я озвучила главное. «Давай не будем пороть горячку. Я понимаю, тебе обидно, но ты умная женщина. Будь снисходительна к чужим слабостям. Я поговорю с каждым, хорошо?» «Настя! Чёрт!» Разволновавшись, Семён взял меня за руку. «Настюш, не знаю, как остальные, но я тебя ценю и уважаю, серьезно. Сколько раз ты мне уже жизнь спасла? Я уже не считаю. И девчонок спасла. Если бы не ты и твои троглодиты, порешили бы их, как нехер делать, а то и что похуже. А на косые взгляды забей. Просто забей. Каждому в голову не залезешь, умные мысли насильно не вложишь. Я вон тоже не Аполлон, но не паришь же, Заметив, что я колеблюсь, Семён поднажал. «В общем, давай так. Сейчас собираем большой совет и обсуждаем роль и ценность каждого. Давно надо было это сделать, да сама знаешь, все руки не доходили. А по результату мы будем смотреть, лады?» Поколебавшись, все-таки кивнула. Не потому, что прониклась командным духом и самой ситуацией, а просто мне было страшно. Страшно уходить в никуда. Да, я не одна, со мной банда, но это не то же самое, что обычные люди. Даже если мы все теперь всего лишь кот. «Настюш, не кисни!» Семен безо всякого предупреждения вдруг сгробастал меня в такие крепкие объятия, что я даже пискнуть не успела, а потом и не смогла. «Разрулим мы все! Главное, вместе, да? Поодиночке-то оно хреново, по себе знаю. А вместе мы сила, верно? Ну скажи!» «Верно, верно», — проворчала нехотя, потому что никогда не любила подобного морального давления. «Все, отпусти уже! Иди лучше Иришку утешь, ей нужнее». «Еще скажи соплюху Аньку», — пренебрежительно скривился орк, но меня отпустил и глянул чересчур пытливо. «В общем, договорились». «Да». «Вот и славно», — мигом повеселел командир и жестом позвал за собой. «Идем, с остальными познакомлю и будем думу думать». Пока мы с Семеном общались в сторонке, остальные не сидели без дела. Мужчины расчистили от трупов и хлама часть лагеря, да так грамотно, что на первый взгляд о прошедшей бойне напоминали лишь быстро впитывающиеся в землю пятна крови. Принесли откуда-то лавки, а может, и сколотили новые из разломанного частокола. Организовали костер и даже обед. Им-то мы первым делом и занялись, а после Семен представил нас всех друг другу, называя не только имена и расы, но и уровни, и основные способности. И когда только успел со всеми переговорить. Доверяя Семину не незнакомцам, я не поленилась и изучила всех заклинанием сама. Всего спасенных было четверо. Гном Митрич, грузный мужчина лет 50 11 уровня, успевший научиться неплохо управляться топором и взявший мирные профессии рудокопа-ювелира. Высокий и подтянутый, серокожий и остроухий дроу Илья, который выглядел лет на 30 и качал ветку ассасина. Он был 12 уровня. А из мирных профессий взял охотника, травника и зельевара. Затем Альвар Ольга Павловна, застенчивая худенькая женщина, чуть за 40, успевшая прокачаться только до 10 уровня в качестве мага-лекаря и взявшая кулинарию и травничество. А также ее 18-летний сын Ромка, тоже взявший расу Альвар, но успевший прокачаться до 11 уровня и выбравший более боевое направление мага-стихийника. Из мирных профессий он еще ничего не активировал, не успел. О том, кто они и откуда, рассказал Илья, негласный лидер их группы. Все четверо из Подольска, и когда в мир пришла система, оказались неподалеку друг от друга в центральном парке города. Изначально в команде было 6 мужчин и 3 женщины, но им в самом начале не повезло встретить на своем пути спятившего от вседозволенности инфернала, который смертельно ранил несколько из них, а когда умер сам, то почему-то взорвался. На его месте образовалась воронка-портал, и выживших закинуло в эти края. Около суток они бродили по пещерам, где Илья начал неплохо ориентироваться. Почти сразу помог группе прокачать уровни, но на выходе им не повезло снова, на них напали гоблины. Коротышек оказалось больше. Уровень выше, так что погибли Шурик и Катя. А их взяли в плен и все это время пытали и издевались. Просто так. «Так что, если бы не вы...» Сидящий почти напротив меня Илья взглянул сначала на Семена, а затем почему-то на меня. «Спасибо. Если позволите, я бы хотел примкнуть к вашей группе». «И мы...» — уверенно поддакнул ему Митрич, к которому скромно сжалась Ольга, тем самым давая понять, что говорит не только за себя. Рома, сидевший чуть дальше, просто кивнул, но при этом глядел на Семена, ни разу не скосив глаза на меня. «Тут такое дело...» — взял слово орк, причем таким тоном, что сразу стало ясно. Сейчас прозвучит что-то очень важное. «Официально у нас все пока мутно. Не решали. Но предлагаю дальше не тянуть и порешать. Группа растет, у всех свои взгляды на развитие, свои проблемы и потребности. Но, как показала жизнь, если не назначить главного и ответственного, все пойдет по не очень хорошо», — в последний момент поправился мужчина. «Как вывод, предлагаю следующее. Первое. Организовать клан. Понимаю, звучит пафосно, но нам важнее результат, А уж как это будет называться, дело десятое. Название клана можете предлагать, обсудим. Второе. Выбираем клан лидера. Здесь и сейчас. Третье. Выбираем трех замов-командиров, которые будут нести особую ответственность, каждый по своему направлению. Первый — за воинов и их грамотное развитие, в том числе распределение топовых вещей. Второй — за лекарей и их своевременную прокачку. Третий — за мирные профессии. Чтобы не было такого, что у нас резко кончились свитки зелья, запасные сапоги-рубахи или не был готов обед. Да, это непросто. Ответственно. Но и мы не погулять вышли. И говорю сразу, если кто не согласен с такой постановкой вопроса, может быть свободен прямо сейчас. Мир большой, места много. Тянуть насильно никого не буду. Но и аморфность терпеть не стану. Либо вы в команде, либо нет. Приносить пользу обязан каждый. А теперь слушаю. Ваше предложение по каждому пункту. Удивительно, но никто не спешил заговаривать первым. Люди сидели, переглядывались, явно старательно размышляли, а минут через пять удивил Алексей. «Верно все говоришь, Семен. И думаю, выражу общее мнение, если предложу в клан лидера тебя. Никто другой это просто не потянет. Первым замом Кирюху, вторым замом Настену, третьим Тёмыча. Он у нас самый домовитый и дотошный. Название предлагаю следующее — Спарта». Кто-то хмыкнул, кто-то даже нервно хихикнул. Да и я тоже улыбнулась. Это с чем у него такие ассоциации? Кстати, в заместители я не хочу, неа. Мне и банды хватает. И я поспешила высказаться. Беру самоотвод. У меня нет опыта руководства, так что тут мимо. Как ты нет опыта? Абсолютно серьезно возмутился Семен. А банда твоя? Сколько их там уже? Ну, 10, сморщила нос. Точнее, 11. Только ты не сравнивай бойцов и реальных людей. Тем я сказала «фас», они фаснули. Даже ценой своей жизни, а тут реальные люди. Если кто будет против, я же не буду заставлять из-под палки. Настюш, ласково, как к ребенку, обратился ко мне орк. А не надо заставлять. Если кто не выполнит прямой приказ, тот окажется в списке на выбывание. Без уговоров, без скандалов. Да, да, нет, нет. Либо мы команда, либо выход там. И небрежно махнул рукой себе за спину, где зияла самая большая дыра в чистоколе. К тому же зам ты не по военной, а по лечебной части, не забывай. Продолжил то ли уговаривать, то ли просто объяснять Семен. В идеале вы, если и рискуете, то не своими, а нашими жизнями. Но тут уж придется уповать на совесть каждого лекаря. И выразительно взглянул на Анечку, которая вспыхнула и стыдливо потупилась. «Так что думай, Настя. Заставлять не будем, но сама понимаешь, сейчас других реальных вариантов нет». «А Ольга?» Женщина моментально вскинула на меня испуганный взгляд и быстро-быстро замотала головой. «Понятно, празднуем труса, да? Вот только и я не герой. Вообще ни разу». «Надо, Настя!» Семен взглянул на меня тем особым взглядом, которым обладают лишь большие начальники, уверенные в своей правоте. «Давай так. Ты пробуешь, но если совсем никак, то будем думать заново, лады?» Нехотя кивнула, ведь и впрямь, иначе было никак. А доверять жизни мужчин той же Анечке... Ладно, разберусь. «Еще предложения будут?» «Нет? Тогда голосуем. Кто за мою кандидатуру в клан лидеры?» По всем предложенным Алексеем пунктам проголосовали единогласно. После того, как основной организационный момент был решен, Семен снова прошелся по списку мирных профессий, и Роме поручили развивать портняжное дело и лесничество, он имел к этому расовую склонность. А между собой мужчины разделили рыболова, Алексей, специалиста по ловушкам, Кирилл, инженера, Семен, и плотника, Артем. Илья дал понять, что при первой же возможности возьмет еще и следопыта. У него к этому тоже расовые способности открылись. Митрич согласился на новом уровне активировать кузнеца и оружейника, чтобы помогать Артему. Ну, а Дан Семен убедительно попросил прокачивать как минимум кулинарию. Одно очко с каждого уровня. Остальное вкладывать в профильное умение. «А Насте ты почему ничего не говоришь?» Влезла со своим язвительным замечанием Аня, давая понять, что достаточно оклемалась, чтобы попытаться меня уколоть. «Намекаешь, что Настя — бесполезный член клана?» — ледяным тоном парировал орк и сначала придавил взглядом ее, а затем посмотрел на остальных, сурово добавляя. «Настя, в отличие от некоторых, всего час назад спасла ваши задницы. Настя грамотно качается и без моих приказов. Настя, что меня самого до сих пор дико удивляет, до сих пор не послала всех нас нахрен, не просто бескорыстно помогая, но и делясь опытом и лутом. Еще вопросы будут?» «Конечно! Легко выглядеть героиней, когда за нее всю работу делают другие!» Желчно скривилась девчонка, даже не догадываясь, что сама активно копает себе яму. «По крайней мере, моего нейтрального отношения так уж точно. Была бы я демоницей с такой оравой приспешников, тоже бы сидела, в потолок плевала». «Аня!» — не выдержала Ира, закрывая глаза ладонью и качая головой. «Заткнись! Просто заткнись! Дело не в расе и приспешниках, как ты не понимаешь. Дело в характере. В отличие от тебя, Настя не размазня и вливает очки не в харизму, а в развитие. Да хотя бы того же интеллекта. А у тебя он, такое ощущение, словно минусуется». «Долго еще будешь меня харизмой попрекать?» Зло огрызнулась друидка и взглянула на меня уже с откровенной ненавистью. «Настя то, Настя это! Святая Анастасия, блин, нарисовалась!» Наверное, можно было бы и игнорировать эту малолетнюю дрянь. Но я не святая. «Плохая, да?» «Злобная дрянь? Да легко!» Торопливо прикинув, что окружающих, по идее, зацепить не должно, я просто активировала ауру страха и зло ощерилась на малолетку, отчего та тут же истошно взвизгнула, отпрянула и позорно шлепнулась задницей на землю, не удержавшись на лавке. «Настя!» — с укором протянул Семен, но, что примечательно, этим и ограничился, как ни в чем не бывало, выдвинув для обсуждения новую тему. «Итак, на повестке дня данж. Думаю, для начала пойдем малой группой, разведаем. Остальным иная задача — расчистите лагерь для нормальной ночевки, в идеале задержимся тут дня на 2-3. Идут те, кого я назову. Я, Кирюха, Леха, Настя, Роман. Вопросы, возражения. Все, остальные за работу. Тоха, остаешься за главного». Естественно, сразу мы не пошли. Сначала Семен попросил меня разослать магические поисковики по всем сторонам света, чтобы обезопасить лагерь от внезапного нападения. Вдруг орда гоблинов на подходе, а мы о ней не знаем. К счастью, оказалось, что на ближайшие 5 километров нет ни одного разумного существа. Вторая стая гиеноклювов до сих пор пасется в глубине рощи, гнолы бродят по своей деревне и немного по болоту, а малорослики сидят в холмах. Я бы тоже где-нибудь затихарилась. Тем более уверенно близится вечер. Но наш клан-лидер был неумолим, и, перечислив несколько самых вероятных сценариев, которые могут встретиться в данже, каким-то мистическим образом создал цифровую группу, отчего на мой внутренний интерфейс пришел запрос. «Семен предлагает вам вступить в группу». «И что это значит?» — спросила немного растерянно. «Зачем ты создал группу?» «Все время забываю, что ты не в теме», — с досадой качнул головой мужчина. «Группа нужна в первую очередь для совместного прохождения данжа. Если мы войдем в данж без группы, то очутимся внутри в одиночестве. Ну, или данж просто нас не пропустит, если в условии указано прохождение группой. Тут, кстати, именно так, от 5 до 8 игроков в группе. Кроме того, в большинстве известных мне игр группы создаются для совместного набора опыта и совместного сбора лута. Как дело обстоит тут, мы пока не знаем. Возможность создавать группу лично у меня появилась только после 15 уровня. Ага. То есть мой опыт пойдет всем? Ха! Впрочем, не скажу, что сильно жалко. Мы же еще не знаем, что внутри. Вдруг какие-нибудь слизни 10 уровня. Мне с них вообще ничего не капает. Ладно, не начнем, не узнаем. Самое интересное, я далеко не сразу нашла в своем внутреннем интерфейсе кнопочку, которая отвечала за создание группы. Если бы Сёма не сказал, никогда бы, в принципе, об этом не узнала. Ну что за корявая система? Вот как ориентироваться в ней тем, кто в играх полный нуб? И это мне еще мужчины помогают. Каково остальным? Миллионам, миллиардам людей. Какой мизерный процент из них еще жив? Ну, а потом мне стало не до пространных рассуждений. Мы шагнули в данж.